чувствуй только искренно нужду в том, о чем молишься. Да искренно веруй, что всякое даяние благо, и всяк дар совершен от Бога нисходит, а не от людей, не от случая, не от обстоятельств, не от судьбы. Что видит и слышит Владыка каждую твою нужду, каждое движение твоего сердца и твоих мыслей, что Он всеблаг, всемогущ, премудр, и все удобно во мгновение единым движением мысли своей через Сына в Духе Своем Святом может совершить для тебя потребное, и все получишь. Ибо хотя от человека многое невозможно, но не у Бога. Вся бо возможна суть у Бога.